Преподавание зелеварения – это, разумеется, не самая безопасная работа в мире. Но пост учителя защиты от темных искусств является самым опасным. Среди всего разнообразия по-своему знаменательных преподавателей Зотти в Хогвартсе, порой можно забыть о тихом профессоре Квиринусе Квирреле. Вот только не надо забывать о том, что у него на затылке, как позднее выяснилось, расположился сам Волан-де-Морт. Представляем вам немного больше информации о человеке, который ушел в отставку довольно нетрадиционным способом. Глава 4. Квиринус Квиррел. История от Джоан Кэтлин Роулинг. День рождения. 26 сентября. Волшебная палочка. Орешник и волос единорога. 9 дюймов. Гибкая. Факультет. Когтевран. Особые умения. Знание теории защитной магии. Менее искусен в практике. Статус крови. Полукровка. Семейное положение. Не женат, детей нет. Хобби. Путешествия. Высушивание диких цветов. Первый учитель Гарри по защите от темных искусств. Умный молодой волшебник, который отправился в путешествие по миру перед тем, как получил место учителя в Хогвартсе. Когда Гарри встретил Квиррела в первый раз, тюрбан уже стал предметом его повседневной одежды. Его нервозность, чаще всего проявляющаяся в заикании, была настолько заметна, что появились слухи. В тюрбане профессор прятал чеснок, чтобы защитить себя от вампиров. Я видела в Квирреле одаренного, но чувствительного мальчика, которого наверняка дразнили из-за его застенчивости и нервозности в школьные годы. Его недооценивали, и желая проявить себя, он решил заняться изучением темных искусств, сначала теоретическим. У Квиррела, как и у многих людей, чувствующих себя ничтожными или даже нелепыми, было скрытое желание заставить весь мир обратить на него внимание. Квиррел сознательно отправился на поиски того, что осталось от темного волшебника, отчасти из любопытства, отчасти из-за неосознанного стремления доказать свою значимость. Квиррел мечтал, что в худшем случае просто станет человеком, который сумел выследить Волан-де-Морта, а в лучшем – научиться у него таким вещам, что больше никто не посмеет над ним смеяться. Хотя Хагрид был прав, говоря, что Квиррел талантлив, хогвартский преподаватель был одновременно наивен и надменен, полагая, что сможет выстоять встречу лицом к лицу с Волан-де-Мортом, даже учитывая слабость последнего. Когда Волан-де-Морт понял, что молодой человек работает в Хогвартсе, он немедленно завладел Квиррелом, который был не способен сопротивляться. Хоть Квиррел и не утратил свою душу, он оказался полностью подчинен воле Волан-де-Морта, который проделал чудовищные манипуляции с его телом. Теперь Волан-де-Морт появился на затылке Квиррела и управлял его движениями, даже заставляя его совершить покушение на убийство. Иногда Квиррел пытался оказать слабое сопротивление, но Волан-де-Морт был гораздо сильнее. Фактически, Квиррел стал временным крестражем для Волан-де-Морта. Он был физически истощен напряженной борьбой с сильной и злой душой внутри себя. Тело Квиррела горело и покрылось волдырями, когда он сражался с Гарри. Эти следы оставляли защитные чары матери Гарри, погибшей ради него. Когда тело, которое делили между собой Квиррел и Волан-де-Морт, пострадало от огня, соприкоснувшись с Гарри, второй улетел как раз вовремя, чтобы спастись, оставив раненого и истощенного Квиррела умирать. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Квиринус был римским богом, о котором сохранилось не так много информации. Тем не менее, обычно он ассоциируется с войной. Ключ к тому, что Квиринус не такой кроткий, как кажется. Квиррел – это напоминает сквиррел, английское «quirrel» и «squirrel» – «белка». Маленького, милого и безобидного зверька. Тоже похоже на «quiver», английское «трепет», и это намек на врожденную нервозность персонажа.